Но ты попробуешь. Да, просто согласился Мерсер. Знаю, полагать вирус, имеющим свои планы на человечество, глупость не меньшая, чем гипотеза о том, что кофе вызывает у людей зависимость ради увеличения площади плантации, соответственно, ареала обитания, но, нет, не в интересах паразита обрекать хозяина на скоропостижную кончину. Если уж свет может заставить человека одним прыжком взбираться на пяток другой этажей, он на что-то еще, да сгодится. Я должен буду проверить все доступные варианты. Ну ты это, тогда уж потрудись все качественно провести. Строить, как известно, не танки голыми кулаками ломать, деликатно зевнула Дана. Была уже глубокая ночь, засиделись они за компьютером и своей короткой дискуссией. Сестра удалилась на отдых, а Мерсер ушел в рейд на поиски пропитания. Он сделал свой выбор. Вместо того, чтобы сберечь чужие жизни, хотя бы на время, и воспользоваться инфополем мутантов для подавления голода, Алекс предпочел вновь сеять смерть. В его глазах оставить кусочек элизиума на будущее было куда более полезно и необходимо, чем оставить живыми пару подонков, которые злодеяниями были все равно что куплены и оплачены, и потому их можно было ликвидировать, особо не утруждая себя в оправданиях. Мерсер знал, что это подло и лицемерно, но он не обращал внимания на голос совести. Ведь еще там, на вокзале, Мерсером владели извечные спутники бесчеловечных экспериментов, гнев и страх, а не возможность открыть правду. Алексу нравилась эта тихая гавань морального мазохизма, нравилось покачиваться на ее волнах и убеждать себя, что если он признает себя виновным, то все не так уж и плохо. Так или иначе, ментальный голод игнорировать было нереально, заглушить его помимо вхождения в Элизиум можно было только жертвами. Из того, что Мерсер выяснил во время диалога с сородичами, это не являлось чем-то, что было указано в контракте мелким шрифтом. Просто одна из издержек вирусных технологий. Как экспресс вычленение памяти жертвовала комфортом Алекса ради увеличения потока данных, так и без новых поступлений массивов информации его мозг был вынужден забивать каналы, общаясь с самим собой. Часть физиологии химер, которым должно быть постоянно занятыми. Бесполезное, абсолютно не помогающее знание. То, что Алекс теперь понимал по большей части, как работает этот механизм, ничего не меняло. Пустота внутри черепушки была невыносима, воспаленный разум рождал самый яркий и разнообразный бред о том, что за этими сухими описаниями крылось нечто большее, всамделишный контракт. Заблокировать голод потому нельзя, что все, что развитому остается, это страдать, не в силах заплакать и испытать облегчение. В такие моменты не станешь желать ничего, кроме избавления от этого наваждения, мании. Алекс еще две недели упрямо возвращал сознанию приличествующую форму, выходя раз в три дня на промысел, в другое время оттачивая свои вшитые способности и подбирая направления для развития новых. И он был вынужден искать аспекты света, что могли пригодиться в будущем конфликте с правительствами, если когда-нибудь Мерсер отважился бы открыто о себе заявить. Конфликт непременно имел бы место. К этому вело все, что с Мерсером случилось. Вот, допустим, если отбросить на время гипотезу, согласно которой Зевс являлся для общности зараженных паразитом, и сосредоточиться на его конфликте именно с Грин. Если Мерсеру память отшибла из-за информационного конфликта, сбоя протокола в связке память ДНК, то сохранит ли наполнение своей головы развитой, который будет воспроизведен непосредственно в разуме Улья? Нет, конечно же нет. Мерсер никогда не пошел бы на такой риск и не вздумал проверять это на практике. Да и зачем? Ни к чему человеку армии помощник. Вот аргументы, из-за которых мировые лидеры не стали бы разом запускать по открывшемуся развитому боеголовке, безусловно пригодились бы. Но все-таки, а нужны ли Алексу Мерсеру были ему подобные, кого теперь стоило считать его расой? Людей, мутантов, измененных людей, мужчина и раньше-то социум не особенно жаловал, имея с ним минимум дел и предпочитая вращаться в той среде, где люди общаются 24-буквенными непроизносимыми терминами на латыни. Теперь же аспекты общества и вовсе стали далеки для него бесконечно. Алексу не требовалась ни медицинская помощь, ни юридическая защита, ни иные образованные люди, необходимые для разъяснения предмета изучения. Его тело не нуждалось в отдыхе, а переждать скверные времена и непогоду можно было не в комфортабельных апартаментах, но забившись в какой-нибудь подвал. Также отпала нужда в какой-либо гигиене. Прямо недостижимый идеал для маленького бродяги Чарли. Пищу употреблять обработанной предварительно, стандартным способом, как Мерсер выяснил, имело смысл ради одного лишь психологического удовольствия, вкусовые рецепторы за ненадобностью атрофированы не были. Наоборот, в определенном режиме эти чувства обострялись. Словно химическая лаборатория, Алекс мог привести детальный перечень соединений и сторонних, нетипичных для данного образца веществ, что могли содержаться в пище. Однако удовлетворения еда не приносила. Сытость, спокойствие не наступали, как будто желудок был вырезан. И когда развитый отказывался пожирать людей, сосущее чувство пустоты также не зарождалось в его утробе. Просто организм ставил напоминание на уровне координаты. Неплохо бы поесть, запасы энергии подходят к концу. Иначе скоро легкий дискомфорт сменится холодом, и в дело вступят инстинкты, заставит его броситься на любую подходящую жертву. Наверное, это имеют в виду под животным чувством самосохранения. Сознательный ровно до тех пор, пока ему что-то не начинало всерьез угрожать, подбирающий стыдливо отбросы общества, словно падальщик, развитый пока не представлял, как ему прожить без людей, но уже ставил вопрос не в форме «нужны ли люди Алексу Мерсеру, а нужен ли Зевс человечеству?». За те полтора месяца думы о том, что все происходящее с ним, часть невообразимой по своим масштабам постановки, лишь укрепились в голове Алекса. Он все больше замечал истинную подоплеку, за насквозь фальшивыми улыбками людей проступали настоящие, отнюдь не срежиссированные эмоции вроде озабоченности и страха. Лживость заверений правительства все отчетливее звучала из рупоров пропаганды, дискуссии о вирусе, что вели в прямом эфире так называемые светила медицины, казавшиеся теперь жалкими недоучками, заставляли болезненно прикрыть глаза. Если свет действительно поставил бы себе задачу опрокинуть человечество на колени, ничего бы не поменялось. Люди сделали бы вид, что все нормально, и начали преспокойно подыхать, не в силах остановить собственное вымирание. Очень просто разочароваться в людях, право, очень просто. Будучи вдохновленным новыми силами, забыть, что ты сам когда-то был из их числа, куда хуже контролирующим собственный рассудок, куда более зависимым и ограниченным, обожающим крайности и выдумки всех расцветок и масштабов, неизменно избирающим путь то слишком мудреный, считая, что трудности, есть плата за оригинальность, то слишком простой в качестве признака изящества. Но среди всей этой разномастной толпы нашлись бы и другие люди, люди с большой буквы, расположенные к пониманию. Неважно, простое это решение или сложное, для Мерсера на тот момент не было ничего важнее его осознания и составления. Такие люди, что всегда на переднем рубеже, первопроходцы, способные взглянуть на любой предмет отстраненно, со стороны. Какое малое количество людей поняли бы потребность Мерсера в добровольном самоограничении, тем более теперь, когда в распоряжении Алекса были такие технологии, что позволяли стать величайшим из великих мудрецов, пожирая каждого сколь-нибудь интеллектуала, и силачом из силачей. Людям следовало бы принять в расчет, что Мерсер испытывал необходимость в обществе подобных ему, он не мог этого не признать. Хоть его способности и позволяли теперь не иметь практически никаких дел с социумом, развитый был создан из организма со специфической архитектурой сознания, во многом оставаясь личностью необщительной, но с тайной по-прежнему. Он следовал нормам, не допуская со своей стороны всех этих нарушений вроде участия в массовых драках, уклонения от налогов или испражнения в публичных местах. Хотя, конечно, подчинялся Алекс требованиям, поскольку признавал их целесообразность и имел самоуважение, а не потому, что общественное мнение было ему важно. Да, когда-нибудь он, станется, изучит чудесные ментальные технологии света и избавится от нужды в чужом присутствии вовсе, обернет каждую мысль в оболочку самогенерирующегося координат процесса, когда одно только осознание себя думающим существом приносит удовлетворение то же, что приносит утонченные тексты и музыка, составленные кем-то другим. Но раз общество порождало незаменимый продукт, людей, с которыми Мерсеру интересно в перспективе было иметь дело, оно пока что было незаменимо, и Зевс был вынужден заботиться его сохранностью. А на кого еще он и люди, существа разумные, могли надеяться кроме самих себя, что лучшее будущее им подарит некто сверхмогущественный, сидящий по ту сторону. Род человеческий должен был взять судьбу в свои руки, а Зевс, выдастся случай, собирался его подтолкнуть в нужном направлении, чтобы не сбивался с курса, не выписывал крюки, теряя еще больше жизней зазря. Эволюция, как известно, лишена предвидения и работает со следствиями, но вирус вырабатывал свои цели и добивался их, не тыкаясь слепо во все углы, пытаясь найти оптимальное решение. Притом и наука, и эволюция двойственны, могут вести в целом как к прогрессу, так и деградации. И лишь тот, кто использует их по назначению, непобедим. Рано или поздно эти два понятия обернутся против нерадивого пользователя, ошибками, вредом, отсутствием ли результата, но судить, что избранный тобой путь неверен, вполне возможно. Значит, вирус, теоретически, был контролируем и способен помочь абстрактной науке так же, как он эволюцией вертел. Мерсеру предстояло то, о чем он говорил с сестрой, разобраться, насколько эти его представления соответствуют реальности, выяснить, могло ли быть решение на текущем уровне для всех, а не для считанного числа избранных. Например, просто создать благоприятные условия для роста большего числа хороших, ответственных людей, для изменения мира не в силу личного жизненного опыта Алекса, но понимание того, как работает этот мир, следовало охватить все аспекты, как охватывал все пространство символ Гентик, три гексагона органических молекул. Фирменная самоорганизация природы в отрадные для глаз перфекциониста формы, с которой красный свет мог побороться по части проработки, хотя тот же Макмаллин бормотал, что вирус может не только освещать дорогу, но и затмевать. Существовала достаточная опасность. Конечно, был способ обойтись вовсе без рисков, способ разрешения всех проблем куда проще, способ общеизвестный, к которому испокон веков прибегали, сочтя дар проклятием, не вступать в игру и покончить жизнь самоубийством. Ведь смерть – это сплошные плюсы. В ней легкость и уверенность, отрешение от забот и хлопот, совсем как в расставании с Карин. Алекс, к легкому своему удовлетворению, даже не вздумал отгонять от себя такие мысли. Он не страшился смерти, не теперь, и не причислял себя к тому слабохарактерному типу, что втайне надеются, что их спасут в последний момент. Мерсер просто обнаружил, что не рассматривает самоубийство в качестве приемлемого варианта вообще. Слить новую жизнь просто так, на ровном месте, казалось отчаянно глупым не использовать по максимуму второй шанс, не говоря уж о том, что это виделось неблагодарным по отношению к силам, что его вернули и кои виделись вполне разумными. Не было гарантии, что они по-своему не обозлятся и не вернут Мерсера снова, но в куда менее пригожем состоянии. Итак, все, что Алексу, независимому и практически неуничтожимому, в ту пору требовалось, так это время. А как его можно было заполучить? Мерсер обнаружил, что Регланд снова оказался прав, и решил последовать примеру доктора. Что, в самом деле, сделает человек, у которого есть хоть капля ума, когда нечто перекраивает его, собирая запчасти в совсем другой комбинации? Он уйдет, уйдет, чтобы обо всем поразмыслить и обдумать все, что с ним произошло, отстраниться, чтобы, вернувшись, должным образом использовать приключившуюся с ним неприятность. Так что, Алекс Мерсер стал собираться в дорогу. Не ослышалось, братец, убежденный атеист, отправляет меня к священнику. Не на шутку удивилась Дана, когда он надиктовывал ей последние инструкции. Ты меня две с лишним недели по всяким подозрительным личностям гоняла, имею право хотя бы в мирное время отыграться, улыбнулся развитый, хотя мысли его занимали отнюдь не веселые. Интересно, что этот святой отец сказал бы о планах господних на конкретного человека, и чем Бог руководствуется, когда тяжкую роль на свое творение сгружает, проворчал Мерсер про себя. То он останавливает несчастного, до слепого фанатизма преданного еврея перед заказанным им же убийством сына, то честного американца ирландского происхождения шпигует бутылками, чтобы его в новую, особо дорогую игрушку превратить. Господь, блять, Бог на заре 21 века в конец охуел, и хоть употреблять мат представителям интеллигенции вроде как не положено, некоторые вещи стоило называть своими именами. Он просто самодур сингулярного, этот Бог, который вечно да поможет своим скромным наместникам на земле, в районе североамериканского континента в особенности, но говенные вещи допускает с похвальной стабильностью. Бог дал Алексу возможность убрать последствия катастрофы, им же предусмотренной, а теперь оставил одного с ворохом побочек и непониманием, как жить дальше. Да Мерсеру за всю его жизнь подброшенный доллар больше помощи оказал, чем этот черт бородатый. Серьезно, Луис Гуэйра, человек с весьма своеобразным толкованием слова Божьего, ему можно доверять, тоном, не допускающим пререканий, закончил он. Очень правильный человек и, насколько я выяснил, с нужными связями. Со мной контакта не предвидится, не располагает к этому заметание следов. Так что, если будут проблемы, свяжись с ним. Обязательно свяжись. Это не совет, а необходимость. Алекс неохотно солгал ей, выдав нераспространенную версию, что вызвал у федералов подозрения своими действиями, и теперь ему нужно залечь на дно. Дана чувствовала, что он не договаривает, но от дальнейших расспросов воздержалась, может, в силу журналистской этики. Она понимала, что если Мерсер вынужден уехать, то причина должна быть стоящей. Тот, в свою очередь, мог оставить ее с более-менее спокойной душой. Дана была защищена и обеспечена всем необходимым. Осторожно Алекс сжал ее в объятиях, стараясь, чтобы дубовость мышц не чувствовалась под внешним маскировочным слоем. «Постарайся не очень часто шастать по подворотням», — пробубнила Дана, уткнувшись лицом ему в жилетку и обнимая в ответ. «Ты после всех этих апгрейдов внешности в темноте стал походить на Назгула, а то я тебя знаю. Хватит какого-нибудь бедолагу сердечный приступ, так ты себе жизни не дашь, еще больше страдая. Люблю тебя, я тебя тоже люблю», — фыркнул Мерсер, кидая взгляд на календарь у стены и подмечая скорый уж сочельник. «Не горюй, сестрен. Следующее Рождество мы встретим вместе, вот увидишь. Даешь честное братское?» «Даю», — легко согласился Мерсер. «Когда я тебя подводил, в самом деле, то есть вытаскивание меня из всех неприятностей, в которые я угодила лишь потому, что ты в Гентик полез работать, аннулирует твою причастность», — рассмеялась Дана, шутливо пытаясь его оттолкнуть. Хотя эта задача была по силам разве что армейскому тягачу. «Ну, знаешь, дьявол, он завсегда в деталях кроется. Мерсер решил покинуть на какое-то время США. Нет, он, безусловно, чувствовал себя в силах устроиться и на родине. Была возможность обойти практически любые преграды и залезть в любую сферу, контролируемую правительством, если всерьез этим озаботиться. Все системы безопасности в то время были основаны на внешней идентификации и дополнительных мер вроде паролей и ключей, точки лица, рисунок сетчатки. Алекс отчетливо понимал, что мог в Белый дом забраться, и никто ему не помешал бы. Вирус-детекторы, даже если они были бы включены в стандартную практику безопасности, Мерсер научился обходить, на небольшой срок ограничивая выброс вирионов. Теперь развитый знал, как контролировать и этот параметр тоже. Заодно это стоило ценить вирус. «Ты насквозь видишь всех, а тебя – никто. Настоящая нью-йоркская мечта, одним словом 50-й, тем не менее, в зимний период вероятность демаскировки повышалась. Вечно сидеть по укрытиям Алекс не хотел, поэтому решил переждать в той климатической зоне, которая была схожа с казематами Улья. А двуногая дичь, что ж, она не пуганой в любой точке планеты была, недостатка в топливе для мозгов не предвиделось. Неделя с лишним в трюме сухогруза, прятки от членов экипажа при их приближении, отход под водой, потребовавший навыков боевого водолаза из числа морпехов. Вот Мерсер оказался на суше, в Западной Африке. На черный континент Зевс прибыл, имея с собой один лишь биомасс-рюкзак со скарбом, в лучших традициях покорителей Дикого Запада. Долларов, разумеется, побольше за плечами находилось, чем у идейных золотоискателей, но то был запас на черный день и аренду жилья. Алекс не предполагал, что проблемы с другими ресурсами будут неразрешимы. Тропические леса богаты органикой любого толка, а свет в сколь-нибудь брезгливости замечен не был. Модифицированным клеткам было все равно, что глодать, раскидистую хлорофору или газель, разнилась лишь энергетическая ценность. С поимкой жертв и вовсе было просто. Вместо того, чтобы подкрадываться и вкладывать все силы в один стремительный рывок, Мерсер выслеживал млекопитающих по обонянию, быстрее любого гепарда настигал их, сметая все в своем пути. Там же, в лесах и на проселочных дорогах, Алекс заметил, хоть жизнь вокруг него и не замирала в надежде, что чудовище окажется достаточно сытым, чтобы не обратить внимания на прочих живых существ, некоторые звери сторонились его. Ментальная сила не оказывала никакого подавляющего действия на организмы, не затронутые вирусом, и птицы в зарослях пели как ни в чем не бывало, но вот более чувствительные твари. В населенных пунктах кошки шипели на него так, будто Мерсер действительно с нечистой силой дела вел, а собаки вовсе шугались, предпочитая убраться с дороги развитого. Алекс понимал природу такого поведения, нормальные животные-то, в противопоставлении охотникам, нового и неизвестного опасались. И если нечто выглядело как остальные двуногие, но от него разило на неразличимом для людей уровне смертью, если он недвусмысленно сигналил, что в шкуру ленивого и медлительного двуногого, который максимум камнем может в твою сторону запустить, одет смертельно опасный хищник, разумеется, они стали бы шарахаться от Мерсера как от зачумленного. Собаки чуяли его едкую химическую ауру. Кошки слышали биение жидкости, не похожие ни на одно другое. Проблем это Алексу в конечном счете не создало. Крупных городов, где он мог привлечь внимание кинологических служб, развитый сторонился, а в сельской местности люди не могли похвастать таким пристрастием к деталям. Ну подумаешь, псины сторонятся белого туриста, на то и белый, от него только неприятности жди, верно, платит исправно за комнатушку, исчезая на несколько дней, и черт с ним, тут самим бы ноги не протянуть, когда почти половина дохода уходит местной банде за крышевание. Да, Мерсер обнаружил в Африке именно то, на что рассчитывал. Хаос. Прямо-таки хрестоматийный случай обрыва эволюционной цепочки, думал Алекс. Долгие годы оставаясь колониями под патронажем западной цивилизации, африканцы не формировали современный общественный строй, привыкшие делать то, что велят господа. Предоставленные сами себе, по обретению независимости они оказались просто не готовы к игре на мировой арене, имея в числе развитых одни лишь аграрные комплексы. Не было людей с опытом, не было толковых логистов и компетентных лидеров. И все это дезориентированное стадо клеток тут же захватили вредоносные микробы, которых на Западе просто сожрали бы органеллы куда более матерые и ушедшие дальше по лестнице социальной эволюции, интересы которых более-менее совпадали с интересами наций. Африка – это плохо отлаженный, молодой и наспех сбитый организм, который западные болезни терзают на всю катушку. Вливание же специалистов со стороны – все равно, что мертвому припарке. Много, слишком много времени пройдет, прежде чем организм этот поправится и станет чем-то кроме брошенного у обочины симбионта. А его составляющие клетки, они что, им все одно разница невелика. Плохо им сейчас живется, это так, но люди хорошо адаптируются, на то им интеллект и дан. Еще лучше под самые скотские условия адаптируется общество. Привычный способ добычи физраствора больше не работает, выдумают новые. Африка вполне приспособилась к жизни и кое-как, но существует. Но разве достойным образом, если благополучное общество порождало исключительно любимых Зевсом единомышленников, то здесь, где в 21 метр веке существовало целое государство, промышлявшее пиратством, где для мирного гражданина украсть, все равно что сказать «добрый день» в изобилии произрастал корм. Причины, что толкнули конкретного человека на путь криминала, Мерсера не интересовали, да и несложно было догадаться безо всякой расшифровки памяти. Отсутствие перспектив, болеющая мать, голодные братья и сестры, пропавший урожай, террористические группировки, бандитизм, коррупция, снова и заново избираемые президенты, выкачивающие природные ресурсы и отбирающие рабочие места компании из-за рубежа. СМИ, если и преувеличивали, рассказывая о положении дел на континенте, то незначительно, исправно показывая несчастную девчонку с того плаката. Она, может, давно умерла, но по-прежнему заставляла американцев тратить свои кровные на пожертвования, часть которых благополучно осядет в карманах чиновников, и никто ровным счетом ничего не собирался с этим делать. Все всех устраивало. Читающий мемуар Алекса, быть может, поперхнулся бы горячим чаем и возмутился. Ну неужели в мире и правда столько несправедливости? Мерсер бы только фыркнул в ответ. Люди уже довольно неплохо устроились, раз имеют время и средства, чтобы прочесть чью-то автобиографию, отпечатанную на хорошей бумаге, и не подтереть ею потом задницу. Они не видят и малой толики того, что творится в этом чертовом мире. Какой общественный строй ни возьми, но нельзя будет вести законопослушную и достойную жизнь, если АК-47 тебе обойдется дешевле курицы. Конечно, не всяк лабиринт Минотавру родной. Хаос Африки значительно отличался от того, в который Мерсер окунулся на 2,5 недели в октябре. Нигерия, куда он прибыл, еще создавала впечатление наличия островков безопасности, не в последнюю очередь за счет США, что здесь промышляли нефтью. Мерсера не раз пытались ограбить, но сложно загнать человека в нужную подворотню средь бела дня, если он способен просто перемахнуть через дом. Основными возмутителями спокойствия являлись различные банды, с ними Мерсер связываться не стал, выискивая добычу покрупнее. Как только Алекс обзавелся достоверным обликом, он и вовсе слился с местным населением и перестал отсвечивать своей белой временами афроамериканской шкурками. За пищей, дабы утихомирить голодных мозгохимер, Алекс начал устраивать рейды к границам с Республикой Конго и Камеруном. В этих-то странах по-настоящему отмороженных хватало, в том числе собратьев развитого по террористическому ремеслу. Так он и перебивался, устраивая набеги и сжирая самых обнаглевших, которые творили зверства уже просто потому, что не знали иной жизни. В Рождество выходной устраивать Алекс не стал, словно святочный призрак работал, завершив наконец крупную операцию. Результатом ее был полный разгром одного из бандформирований. Той ночью Мерсер сидел в кабинете тамошнего командира, наслаждался теплом пожара, что распространялся по лагерю от подорванного бензовоза, и потягивал какое-то местное пойло, что нашлось в ящике стола. На фаршированного гуся, конечно, не тянет, но и то хлеб сгодится, лениво думал Зевс, смотря на пресловутого главаря, что пытался со стонами уползти прочь. Это было бы намного легче сделать, если Мерсер не обратил его ноги в костную труху, наступив на них. Отсалютовав Дане, отмечавшей где-то далеко в обстановке куда более праздничной, Алекс закончил свой поздний ужин и, выхлестав все обнаруженное спиртное, с совершенно трезвой головой принялся наводить порядок. Сложно было ожидать, что белые люди не сочтут чушью бредни о нападении монстра, если они просочатся сквозь суеверия, что, в самом деле, ожидать от жалких нигеров, которые на полном серьезе верят знахарям и колдунам. Тем не менее, в случае таких крупных рейдов Алекс маскировал свои действия под иностранный спецназ, отстреливал натовские гильзы из пары карабинов, что специально для этого приобрел, утилизировал методом харчевания все тела, получившие раны не от пуль, но разорванные когтями и иными силовыми приемами, при атаке использовал стандартные тактики ЧВК и их схемы операций. Как он ни старался, слухи в регионе все равно поползли, все больше преувеличиваемые, они становились теперь самой настоящей правдой. Если начиналось все с байк об отряде наемников, что не носит опознавательных знаков, атакуя без предупреждения и не щадя никого, пропадая так быстро, как будто сквозь землю проваливаются, то спустя время местные нарекли мутанта кровавым Леонго, 51-й, как мексиканские наркоторговцы позже дали ему кличку кредитор. Но не все прикрылись отговоркой про волю высших сил, созданной из страха непонимания. Нашлись люди, которые видели в этих актах линчевания отбросов покушения на устоявшийся миропорядок. Кто-то начал искать причину, почему культивируемый в регионе хаос несколько сбавил обороты, а бандиты забились по своим норам. Мерсер даже полагал, что знает, кто именно. Тот, кто переживал за свои вложения, разумеется. Корпорациям был выгоден этот хаос, это устоявшееся отсутствие порядка и фактическая неспособность африканцев самостоятельно предпринимать какие-то шаги в экономике. Колониальное прошлое и географические особенности не способствовали формированию особой социальной прослойки, и это позволило иждивенцам спокойно растаскивать их ресурсы, слишком мало отдавая взамен. Наверняка, по мнению денежных мешков, в этой заднице мира никому не хватило бы сил, желания и времени заниматься тем, что делал Мерсер. Они заподозрили, что за этими нападениями стоит нечто более стоящее внимания, чем горстка карателей. Когда Алекс заметил слежку и нетипичные появления белых в местах, где развитый обосновался, он резко снизил свою боевую активность и перешел на кочевой образ жизни. Ночью по-прежнему двигался на крейсерской вдали от дорог, по пересеченной местности, если на кого-то без источника света и выскочил в попыхах, крестьянин ничего сообразить не успел бы, как Зевс скрылся из его поля зрения. Днем отсиживался в глуши лесов на каком-нибудь дереве или городских трущобах. В таких походных условиях он и работал. Алексу недоставало Данеи, и, чего уж греха таить, он даже по рядовым своим соотечественникам успел соскучиться, но ему тошно становилось от перспективы вечно под чужой личиной ходить, лишь чтобы слушать англоязычные человеческие голоса. Он мог бы возвратиться в Штаты, вселиться в любую счастливую семью, идеально подменив ее члена, но это все было не то. Иллюзия нормальной жизни, притворство. Так что на тот момент утешением для Мерсера стала работа. Воистину, для людей вроде него работа была самым лучшим лекарством от любого из зол мира. Имея с собой ноутбук и километры текстов в электронном виде, а во времена хорошие и доступ в интернет, Мерсер штудировал самые разные материалы. Будь то политика, философия, строительное дело или военные концепты, информация оседала у Алекса в голове и с удовольствием им усваивалась. Процесс это был куда более времязатратный, нежели Мерсер охотился за докторами наук, как в старые добрые времена первой вспышки. Саму книгу проглотить недолго, Как бы быстро Алекс не перелистывал страницы, эйдетическая память делала каждая из них оттиск в подкорке. Да вот только для встроенного и это были лишь визуальные, световые образы, комбинации черных и белых черточек. Чтобы переварить проглоченную книгу, обмозговать ее, разложить содержимое по полочкам и соотнести одни детали с другими, требовалось времени куда больше, как и в случае, когда он сполна хотел узнать поглощенного человека. Мерсер, целыми сериями томов скармливая мозгохимерам книги, вспоминал слова Брэдли о следовании кратчайшему из путей, отсутствии удовольствия в том, что доставалось легко. Он не мог не признать, что с увеличением превозмогания казалось значительнее и награда, хоть на деле это было совершенно нерационально. Самые суровые бури лучше всего проверяют на прочность. Чем враждебнее окружающая среда, тем лучшие, неизвестные до сего момента разовьют таланты клетка или живой организм, следующие по пути света по учению Жана-Батиста Ламарка. А оболочка мозга? А мозг все одно человеческий, любит он, когда ему хорошо и когда окружение да действия удовлетворяют неким идеалам. С другой стороны, легкодоступные. Для кого-то другого увидеть толстого человека с одышкой, за которым даже гнаться особо не надо, и важной памятью, это было бы удовлетворение не меньшее, чем найти бумажник, под завязку набитый купюрами. Вечно ограничивать себя, суть онанизм, игнорирование собственных умений выходит. Человек, который добровольно лишает себя преимущества, больше походит на нарцисса, который хочет потешить свое эго и узнать, без чего еще он способен обойтись, такой самостоятельный. Стоило ли тратить время на поиск препятствий, если их могло и не существовать? Мерсер убивал без раздумий, если оно того требовало. Не разменивался на мелочи и не искал компромиссов. Убивал не ради забавы, а ради определенной цели. Но жизни чужие он не берег. Может, разнообразие ради стоило теперь пойти сложным путем? Каким был бы нужный всем мир в его представлении, охваченным вечной борьбой, выковывающий все лучших представителей рода человечества, или вечным в своем миролюбии и любви к ближнему? Алекс чувствовал, что истина, как заведено, посередине где-то располагалась. Он еще какое-то время странствовал по Красным Землям, откликаясь на просьбы о помощи, потакая слабым и угнетенным, но вскоре был вынужден оставить эту затею. Хоть за счет корма Мерсер сносно овладел парой наречий вроде Йоруба и Конури, и был способен сойти за своего, эти люди не находили у него понимания. Алексу морально тяжело было иметь дело с их малоизвестными для человека Запада проблемами. Абсолютное нежелание людей как-то улучшить свою жизнь. Вся эта грязь, вся погонь. В США она хотя бы на задворках городов содержалась копами, а не на показ выставлялась. Алекс с горечью признавал, что по отъезде Зевса их уклад жизни изменился в лучшую сторону на пару дней, не более. Борьба людей за место под солнцем, в самой ее примитивной, низменной форме, виделась Мерсеру долгой, неустранимой в кратчайшие сроки. Наука, даже в такой форме, когда на лету все схватываешь и с одного взгляда понимаешь, как вещи устроены, требовала настойчивости и основательного подхода, и сделать мир лучше за неделю была не способна. Устроив основательную пробежку по экваториальной зоне, с пересечением континента Мерсер счел, что ему удалось запутать следы и оставить неизвестных шпионов далеко позади. Его физическое состояние, в отличие от душевного, прямо-таки лучилось силой и энергией. Во влажном жарком климате, что стоял под конец лета в южном полушарии, развитый чувствовал себя превосходно. Потому Алекс решил задержаться там еще на какое-то время, быть может, в столь благоприятных условиях экосистема света раскрыла бы какие-то иные свои стороны. Обосновавшись в комплексе вулканических пещер Китум, Алекс положил начало серии экспериментов, впервые неописательного характера. Для начала он проверил осмысленное действие черного света на растениях и обнаружил, что действие это абсолютно идентично красному. На это царство вирусу было попросту наплевать, опровергая любую поэтическую концепцию из числа тех, что все, чего Мерсер касался, становилось во много раз опаснее. Протея артишоковая при заражении не отращивала шипы и не училась ими стрелять, не выделяла из бутона патоген. Цветок всего лишь съежился и обуглился, будто сгорая в невидимом пламени. Даже росянка и генлисия, растения хищные, никак не заинтересовали свет и не предложили ему пути взаимодействия. Мерсер не рассчитывал, конечно, что под действием мутагена последние трансформируются в деревья-людоеды, что властвовали по легендам аборигенов на Мадагаскаре, Но не зря же эти растения всегда ассоциировались с чем-то агрессивным. Не любит человек шипов и ловушек, старается их избегать и на уровне сказаний. Если бы вирус улучшил их свойства, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, подумал Алекс, когда капнул на очередной образец тем, что в его жилах с осени текло, так что растение буквально на глазах зачахло, и сказано было ей, чтобы не делало вреда траве земной, и никакой зелени, хотя тут уже детали, что именно подразумевалось под словом «вред». При формировании своей экосистемы свет вообще все убивал, не делая различий между царствами, но воровал и приспосабливал свойства, а также производил заражение он только у бактерий и животных, в одном случае достаточно живучих, базовых, а в другом самых высокородных, сложных. Промежуточные звенья этих величин ему были малоинтересны, можно было сказать, что функции игнорируемых царств выполняла как раз биомасса, словно лишайник, расползающийся по городу, в том числе перерабатывающая целлюлозу из растений на хитин. С упрощенными кодировками свет мог работать, но ничего особо путного не выходило, все свойства, что у них наличествовали, можно было раздобыть у других рангов. Вирусу либо комплексные системы, либо универсальные подавай, чтобы сразу повсюду запустить свои корни. В самой отдаленной из кенийских пещер, куда ни один спелеолог-экстремал не смог бы пробраться, Мерсер создал некое улучшенное подобие той системы, что получала в свое распоряжение черная стража на полигонах. Он наконец-то нащупал алгоритмы запуска того процесса, благодаря которому Грин захватывала кварталы Манхэттена, одну из самых желанных учеными тайн. Для роста монокультуры, хотя не такая уж она и моно была, в случае необходимости интегрируя специальные клетки и формируя подобие органов, той же кровеносной системы, участие Элизабет не требовалось. Биомасса росла самостоятельно и в первые часы существования множилась в спокойном темпе, не стараясь уползти куда-нибудь подальше из стартовой локации, занятая медитативным обменом данными. В городе этот этап, должно быть, проходил до выхода зомби на улице Нью-Йорка. Затем стартовал резкий скачок организации, и вся накопленная масса личин Церебрумус начала шустро расползаться по пещере, одновременно перерабатывая всю встреченную на пути подземную флору и фауну, до блеска вылизывая следы органики, принимаясь в том числе за минеральные отложения, и в непрерывном режиме переговариваясь сама с собой. Весь этот трафик легко перехватывается, но расшифровать отдельные сообщения у Алекса не получилось. Все-таки привычной нервной системы биомасса не имела, знакомых Мерсеру сигналов она не испускала, общаясь только через маяки Верионы, инициализирующие определенные реакции в ее клетках. Отдавать ей приказы было возможно лишь в режиме, максимально приближенном к тому, каковой Мерсер понимал Грин. Как Мерсер интуитивно анализировал вещества, не разыскивая определенную комбинацию электронных облаков вокруг ядер атомов, но по ходу самосозерцания выискивая явления, коррелирующие со сказанным разумом Улья, так и здесь он приказал культуре не выходить за очерченную границу. Теперь Зевсу было ясно, что Грин транслировала приказы не отдельным составляющим этого материального базиса от Элизиума, не конкретным клеткам, а давала команды массе в целом. Ползучий терраформер, будучи самоорганизующейся системой, уже сам решал, как оптимально распределить задания между отдельными своими компонентами, сколько и куда назначить себе в помощь охотно откликающихся зомби. Собственно, компонентов души в нем выделялось Элизиумом еще меньше, чем у охотников. Наверное, именно поэтому в распоряжении Алекса масса, в отличие от технологии гидр, имелась. Машине все равно, кто будет подкручивать ее шестеренки и обрабатывать сочленение маслом. Биомасса реагировала и в плане создания узлов силы. Так, Мерсер создал биологические резервуары, аналог опухоли из ульев, и с интересом наблюдал метаморфозу, когда вколол пойманному отморозку штамм охотника, заключив его в преобразователь.